Глава 13. Магистратуру Кровеля я увидела, едва ступила на центральную площадь. Ее тонкий шпиль и олиповатые статуи перед парадным входом сразу привлекали внимание. Однако тут меня ждало разочарование. В здании оказался только сонный сторож. Увидев бумаги из академии, старик повздыхал, покряхтел и направил меня к особняку главы, мол, там разберутся. Я выслушала путанное объяснение и пошла по проспекту в поисках нужного дома, благо находился он, по словам сторожа, недалеко. В конце концов, раз заявка была оформлена на имя главы города Василевса, пусть сам этот Василевс и разбирается, что со мной делать. Глава Кровеля жил с размахом. Его особняк по величине, кажется, не уступал зданию магистрата, а если учитывать еще обнесенную высоким забором территорию вокруг дома, то и превосходил. Несмотря на поздний час, в окнах еще горел свет, что обнадеживало. Я миновала массивные ворота и подошла к кованой калитке. Взялась за литое медное кольцо и постучала. Тишина. Только гавкнула собака. Я стукнула еще раз, сильнее. Собачий лай усилился, и за воротами послышались приближающиеся шаги. «Чего надо?» — раздался грубый мужской голос. «Мне бы главу Кровеля увидеть», — попросила я. «Главу тебе? Сейчас?» — гоготнул голос. «А почему не его величество правителя Вельского королевства сразу? Здесь сегодня не подают. Пошла прочь, бродяжка, пока я собак не спустил». От такого хамства меня бросило в жар, а руки непроизвольно сжались. Да что ж такое-то? Сначала вызывают, потом оказывается, что все совсем не так, как указано в заявке, а никто не потрудился об этом сообщить. И теперь я тут стою, мерзну, а они там сидят и в ус не дуют, да еще и гонят. «Немедленно отворяй, жабье отродье!» — прорычала я. «И передай своему хозяину, что прибыл некромант, которого вы вызывали. И если через 5 минут я не войду в дом, прокляну тебя и весь твой род до 7-го колена!» Выпалив эту тираду, я перевела дух и прислушалась. Скрипнул засов. Потом калитка приоткрылась и показалась встревоженная мина мужика. Бородатый хам уставился на меня. В ответ я молча протянула ему гербовую бумагу академии. Мужик икнул и начал отворять, непрерывно бормоча. «Извиняйте, госпожа некромант, не признал темно ведь. Вы ж понимаете, город такой, по ночам много отребья шляется. Да вы проходите, проходите!» Он посторонился, пропуская меня во двор. Я пошла за разнервничавшимся сторожем по мощёной дорожке, сожалея о недавней вспышке. Ведь мужик, в общем-то, прав. Наверняка дом главы постоянно осаждают то одни, то другие, и стоило бы просто отдать ему бумаги, а не запугивать в манере Миранды. Тем временем мы поднялись на крыльцо и зашли в дом. «Вы подождите здесь, госпожа некромант, я сейчас», — сказал он и побежал куда-то вперед с моими документами. «Ждать так ждать, тут хотя бы тепло». Я присела на обитую нарядной тканью скамью и с любопытством огляделась. Большой просторный холл был хорошо освещен множеством свечей. На стенах вокруг красовались картины и гобелены удивительно тонкой работы, скорее всего, невероятно дорогие. Неужели здешний глава накопил все это честным путем? В это мне не очень верилось. Скорее, Василевс попутно руководил одной из тех банд, которые обитали в Кровеле. «Пожалуйте за мной», — раздался рядом женский голос, отвлекая от размышлений. Я подняла голову. Чуть подальше в коридоре стояла миловидная девушка-служанка и испуганно смотрела на меня. «Что ж, пожалуем. Посмотрим, наконец, на этого Василевса». Я встала со скамьи и направилась за девушкой. Мы прошли коридор и поднялись по широкой лестнице на 2-й этаж. Служанка что-то тихо пробормотала и осторожно постучала в ближайшую дверь. «Сейчас!» — раздался громкий низкий голос, а потом дверь открылась, и я наконец-то увидела главу Кровеля. Им оказался невысокий коренастый мужчина лет 50 с широким лицом и холодным цепким взглядом. Мгновение мы рассматривали друг друга, а потом он подался в сторону. «Проходите в кабинет», — пригласил Василевс. «Тут и поговорим». Не дожидаясь ответа, он развернулся и направился к большому столу. «Да, принимали меня без особой радости». Я последовала за Василевсом и присела в указанное кресло. Глава Кровеля взял со стола мои документы, бегло просмотрел их, а потом впился в меня глазами. «Значит, вы некромант», — задумчиво протянул он. «Честно говоря, я был уверен, что в Академии знают о репутации нашего города и ожидал увидеть кого-нибудь постарше». «Я сюда не работать приехала, а на практику», — напомнила я. «В частности, решить одну конкретную проблему с кладбищем». «Да-да, знаю». Василевс равнодушно кивнул. «А вы уверены, что у вас хватит опыта?» «Для вас возраст — такой важный критерий опытности?» «Нет, но лишняя седина не помешала бы», — хмыкнул Василевс. «Лишняя?» Меня от его тона зло взяло, и я резко сдернула капюшон. «Столько! Хватит?» Глава Кровеля запнулся. «Может, перейдете к делу?» — предложила я. «Что ж...» — Василевс взял себя в руки. «Слушайте тогда. В последнее время участились у нас жалобы на кладбище. Сами понимаете, город неспокойный, хоронят много. И вот те, кто появляется на кладбище вечером, говорят, мол, творится там что-то странное. Наш некромант старый был, но дело свое знал. Пошел он кладбище проверить, да так и не дошел». «В смысле?» «А в прямом». Глава Кровеля поморщился. «Убили его на полдороги, прямо по темечку обухом. Хресь и все». «О как!» Эта новость меня неприятно удивила. Я знала, конечно, что некроманта в Кровеле убили, но чтоб убили его по дороге на то самое кладбище... «Вот так», — продолжил тем временем Василевс. «Поэтому мы заявку и отправили на нового некроманта. Ну и заодно, чтоб кладбище проверили. Люди-то жалуются еще». «Да уж, я все больше тревожилась. И когда ваш новый некромант прибыть должен?» «Откуда ж я знаю? Ответа из Академии нет. Вот только вы пока появились». «Понятно», — протянула я, хотя абсолютно ничего понятного не было. «Убийцу-то хоть нашли?» «Какое?» — правитель с досадой махнул рукой. «Нет, мы ищем, конечно, ищем. Но сами понимаете, у нас тут разные люди. Да и не только люди обитают. Орки, наемники, вампиры. Да мало ли, некромантов-то никто поди не любит». «Что ж, надеюсь, ваш новый некромант избежит подобной участи», — процедила я. Глава пожал плечами, мол, чего тут обещать, а потом уточнил. «Так вы с кладбищем разберетесь?» «Обязательно». Я надеялась, что мой голос прозвучал достаточно уверенно. «С утра. А пока покажите, где я буду жить». «Слуга покажет». Василевс потянулся за пером. «Сейчас напишу записку на постоялый двор, там и поселитесь». Он быстро застрочил что-то на бумаге мелким почерком, а потом взял колокольчик и с силой потряс. Раздался громкий звон, и в комнату влетела запыхавшаяся служанка. «Слушаю, господин Василевс», — выпалила она. «Отведи некромантку к Парамону», — приказал тот. «Передай ему вот записку и скажи, чтоб до золотого индюка проводил». Девушка кивнула, и мы направились к выходу. Попрощаться глава Кровеля не соизволил, так что я тоже решила не раскланиваться. Парамон, тот самый мужик-сторож, едва взглянул на записку Василевса, вздохнул и повел меня на постоялый двор. На улице окончательно стемнело. Едва за нами закрылась дверь, зрение привычно перестроилось, но от усталости я уже с трудом передвигала ноги и потому иногда спотыкалась. Мы все дальше удалялись от широких чистых проспектов центра к окраине, в небогатую часть города. Здесь улицы вообще не освещались, только у дверей некоторых домов горели тусклые ночные фонари. Краем глаза я улавливала скользящие вдоль домов силуэты, но к нам никто приблизиться так и не решился. Интересно, куда меня поселят? Название, которое произнес глава Кровеля, звучало вполне прилично, но, судя по окружающим невзрачным домишкам, ничего золотого мне, похоже, не светило. Освещенное огнями трехэтажное здание я увидела издалека. Слуга направился прямо к нему, и вскоре мы входили в золотого индюка. Постоялый двор чем-то напоминал таверну Освальда. Такие же дубовые столы, огромный камин и небольшие, прикрытые ставнями окна. Даже ароматы жареного мяса, табака и пряностей, витавшие в воздухе, казалось, прибыли из веселого быка. Хотя, может, все таверны такие, просто я нигде больше не была. Парамон подошел к стойке бара, отдал высокому худощавому мужику записку и кивнул на меня. «Принимай гостя, Вель», — пробасил он. «Некромант?» Трактирщик недовольно покачал головой. «Надолго к нам?» «Как получится», — холодно ответила я. «Завтра посмотрю ваше кладбище и скажу точно, насколько». «О-о-о!» Вель оживился. «Так вы нежить гонять приехали». «Ну не вас же!» Я хмыкнула. «Давно пора было. Пойдемте, покажу вашу комнату». Трактирщик едва ли не под руку повел меня к лестнице, так что оставалось только удивляться такой резкой перемене его отношения. Видимо, проблемы на кладбище действительно были, и много кого коснулись. «Сюда, госпожа некромант!» — указал Вель на одну из дверей. «Называйте меня Тень», — попросила я. «Конечно, госпожа Тень, некромант!» — он запнулся. «В смысле, госпожа Тень? Проходите, располагайтесь!» «Спасибо». «Будете ужинать?» «Нет», — я отрицательно покачала головой. «Мне бы отдохнуть». «Разумеется, отдыхайте», — поспешил откланяться Вель. «Хорошей ночи, госпожа Тень». «Хорошей ночи». Я закрыла за трактирщиком дверь и, наконец-то, осталась одна. Мне выделили крохотную комнату с маленьким окошком, которая выходила во внутренний двор. Но главное, здесь была кровать, а большего мне и не требовалось. Быстро сбросив одежду, я забралась под одеяло и с наслаждением потянулась. Трудный был день, насыщенный, перелет, купец этот со своим амбаром, разговор с головой Кровеля, который оставлял самое гнетущее чувство. В самом деле, о чем вообще думали магистры, отправляя меня, первокурсницу, в это место? Прав был Василевс, ох, как прав, сюда должны были прислать кого поопытнее. Хотя, может, и пришлют, просто я быстрее добралась. И буду тогда нормально практику проходить, когда он приедет. Значит, завтра я проверю это кладбище, но сразу не уеду. Пару дней подожду нового некроманта, а там, может, все и обойдется. Придя к этому решению, я немного успокоилась, мысли потекли вялым, изменчивым потоком, и я не заметила, как заснула. Первым чувством, когда я открыла глаза, был голод. Это и неудивительно, ведь от ужина я вчера отказалась. Зевая, я поднялась и, быстро приняв душ, стала натягивать одежду. Балахон, правда, решила не надевать, не ночь все-таки. Привычно скрутив волосы на затылке, я повязала косынку и вышла из комнаты. В таверне почти никого не было, только пара сонных купцов да Вель. Едва я села за стол, он уже ставил передо мной завтрак — свежеиспеченный хлеб, вареные яйца и большую кружку травяного напитка. «Спасибо», — поблагодарила я. «Приятного аппетита, госпожа Тень», — пожелал Вель. «Вы на кладбище-то сейчас идете?» Вот и причина такой вежливости. «Да», — я кивнула. «Позавтракаю и пойду». Удовлетворенный ответом, трактирщик кивнул и отошел, а я, отбросив все мысли о нежити, принялась есть. Минут через 20, когда от завтрака остались лишь воспоминания да пара глотков настоя в кружке, я снова задумалась о предстоящей работе. Особенно тревожило то, что здешнего некроманта убили именно тогда, когда тот пошел разобраться в происходящем. Надеюсь, меня его участь не ожидает. Я помотала головой. Слишком уж ярко встало перед глазами собственное тело с пробитой кистенем макушкой. В конце концов, балахон я не надела, а того, что я некромант, практически никто не знает. Да и на самом кладбище нечего бояться, раз там люди ходят. Может, если только какой призрак шалит, но это как раз мой профиль. Что я, призрака не развею?» Так, мысленно подбадривая себя, я вышла из таверны. День выдался ветреным, но солнечным, и я недовольно прищурилась. Солнце я любила, но последнее время все чаще стала замечать, что яркий свет раздражает глаза. Я двинулась на запад, но не успела толком отойти от таверны, как сзади кто-то окликнул. «Эй, тень!» Я вздрогнула. Знакомый голос. Я узнала его сразу же, несмотря на прошедшие месяцы, и быстро обернулась, широко улыбаясь. «Арт! Вот не ожидала!» Вампир ни капельки не изменился за год. Та же одежда, мечи, тот же тонкий шрам на щеке. Казалось, мы расстались только вчера. «Какими судьбами?» Он усмехнулся. «Экая радостная! Неужто так соскучилась?» «Соскучилась», — кивнула я. «А тут я с практикой осматривать кладбище». «Кладбище?» — удивился Арт. «Чего ты там забыла?» «Заявка такая», — я пожала плечами. «Городской глава рассказал, что там вроде нежить шалит». «Хм, ты же только курс закончила. Не рановато по таким поручениям?» С сомнением посмотрел на меня вампир. «Магистрам виднее», — вскинулась я, хотя еще недавно думала об этом же. «Неужели ты думаешь, что я вообще ничему не научилась?» «Ну-ну». Арт сделал серьезный вид, но глаза его смеялись. «Не разнесешь древние памятники шальной молнией». «Не беспокойся», — я махнула рукой. «Некроманты не управляют молниями». «Что?» Лицо Арта мгновенно остыло. «Ты некромант?» «Ну, да», — кивнула я, ошарашенная такой переменой. «Какого демона?» «Так получилось», — стала оправдываться я. «На факультет боевой элементалистики без знакомых вообще не попадешь, там очередь лет на 10 вперед. К прорицателям и ведьмам таланта не было, а они взять меня не могли. Вот дежурный факультет по приему темных. Некромантия». «Анхайлик там, похоже, совсем на старости лет из ума выжил». Арт покачал головой и еще больше нахмурился. «Вот и вампиры, оказывается, не любят некромантов. Хотя, если вспомнить о кровавой сече, то приходится признать, что как раз у вампиров на то есть все причины. Правда, мне от этого не легче. Неприязнь давнего друга отзывалась больно в душе». Я опустила голову. В этот момент резкий ветер сорвал косынку, и пепельные волосы рассыпались по плечам. «Гадство!» Я подхватила платок и со злостью стала собирать их обратно. «Может, все-таки решиться и остричь их?» Такие мысли посещали меня все чаще, да только рука не поднималась. «Что с тобой случилось, тень?» — тихо спросил вампир. Я посмотрела на него и наткнулась на напряженный взгляд. «Жизнь тяжелая была», — криво улыбнулась я. «Ты...» «Я бы не хотела говорить об этом, Арт», — оборвала я. «Хорошо?» «Хорошо», — помедлив согласился он. «Тогда пойдем посмотрим твое кладбище». «Ты со мной?» «Но мне тоже интересно посмотреть на живую нежить». Арт неожиданно подмигнул и быстрым шагом двинулся вперед, так что мне оставалось только семенить рядом и стараться не отстать. Все-таки, хотя вампир и испытывал неприязнь к некромантам, меня он в этот список решил пока не заносить. От осознания этого у меня поднялось настроение, да и присутствие Арта рядом успокаивало. Теперь я хотя бы могу не опасаться удара обухом по голове. В общем, жизнь потихоньку налаживалась. Я искоса взглянула на вампира. «Интересно, что он вообще в кровеле делает?» «Арт!» — позвала я. «Как ты тут оказался-то?» «Театр вампиров дает представление завтра». Арт вдруг улыбнулся. «Мы большие любители искусства, тень, а этот театр лучший. Они очень редко играют, так что не только я сюда прибыл. Нас здесь сейчас много. Тебе, кстати, тоже стоит сходить, чтобы не пропустить действительно интересное событие». «Хм, да, пожалуй». Я искренне заинтересовалась. Актеры к нам в поселение заезжали очень редко и работали в основном за еду или какие-то вещи. Мне такие представления нравились, и я старалась их не пропускать. Арт так расхваливает этот театр, надо сходить обязательно. Так, за разговорами, мы дошли до западных ворот, за которыми начиналось городское кладбище. Кладбище Кровеля было большим и весьма необычным. Насколько я знала, разные народы старались придерживаться своих собственных обрядов похорон, и даже на погосте нашего поселка отводили места для могил других рас. Здесь же никаких разграничений не было. Грубоватые каменные топоры надгробия троллей соседствовали со стеллами дриад и кубами, испещренными гномьими письменами. Изредка попадались и эльфийские спирали. С такой небрежностью я столкнулась впервые и недоуменно остановилась. Вампир вопросительно посмотрел на меня. «Что такое?» «Почему такое кладбище странное? В первый раз встречаю, чтобы могилы находились так, вперемешку». «Город такой», — ответил Арт равнодушно. «Здесь всем абсолютно все равно, кого где хоронят. Лишь бы покойники место в морге не занимали». Мы вышли на центральную дорогу и замедлили шаг. Я отбросила мысли о странном поведении жителей Кровеля и сосредоточилась, пытаясь уловить вокруг хоть какие-то признаки потусторонних сил. Никого. Только полыхающая аура вампира рядом. «На первый взгляд тихо», — поразмышляла вслух я. «Да», — разочарованно констатировал Арт. «Видимо, единственная живая нежить здесь — это я. По домам?» «Нет, конечно. Сначала пораспросим местных». «Надеюсь, ты могилы раскапывать не будешь?» «Нет», — я покачала головой, «но покой пары мертвецов придется потревожить». «Хм, а что делать? У элементалистов свои методы, у некромантов свои». Я выбрала более-менее просторную поляну и расчертила круг. Призвание духов получалось у меня несколько лучше, чем воззвание к мертвецам. В смысле, если воззвание вообще не выходило, то схватить духа наобум все-таки пару раз я смогла. Так что, если не получится, значит, тут точно никого нет. Скорее, из хвостовства, нежели из практической необходимости, я очертила круг двойным кольцом защитной вязи и, довольная своим творением, поманила Арта внутрь. «Ну-ну», — ухмыльнулся вампир. «Пусть так, хотя не уверен, что это скромное кладбище способно нанести угрозу второй степени». «Дай потренироваться», — смутилась я от его взгляда. «Мне ведь практика нужна». «А, тогда, конечно, практикуйся». Арт скрестил руки на груди и зашел в круг, едва сдерживая улыбку. Ну и ладно. Решив не обращать на вампира внимания, я закрыла глаза и начала восстанавливать памятное плетение призыва. Заклинание я читала старательно, вкладывая щедрую часть силы в слова. Может, хоть кто-нибудь услышит. Краем уха уловила тихую ругань Арта, но тут же отбросила и больше не отвлекалась, пока не закончила чтение. А потом открыла глаза. Несколько белесых призраков зло царапали край круга. Соседние могилы шевелились, из земли уже показывались чьи-то кости. «Ты чего творишь?» — прошипел Арт. «Я... это не я». Я испуганно озиралась по сторонам. «Арт, я тебе клянусь». «Слабое заклинание призыва не может оказать такого эффекта, тем более на древние кости. Видишь тот труп? Чтобы оживить его, надо ритуал на крови провести с зомбированием». «Тогда какого хрена?» — возрился на меня вампир. «Тебя ж орки разорвут за осквернение их могил». «Не знаю». Я с содроганием думала, что было бы не поставь я защиты. Весь круга так и полыхала пурпурным. «Арт, они, похоже, уже были зомбированы кем-то. Единственное, что приходит в голову, это то, что какой-то некромант подготовил их, чтобы пришли по зову, и я их, это, ну, спугнула, что ли?» «Тень!» Вампир смерил меня холодным взглядом. Ты хочешь сказать, что в городе прячется какой-то магистр-некромант и зомбирует себе армию на кладбище? Ну, это бред. Магов такого уровня здесь не было со времен Кровавой Сечи. Но, скорее всего, ты намудрила с заклинанием, — завершил он. И давай уже выбираться отсюда. Мне совсем не импонирует любоваться этими красавцами до ночи. «Выберемся». Я постаралась взять себя в руки и оценить окружающую обстановку. Два скелета, пара взбешенных призраков и один вялый зомби. Многовато. Скелеты и зомби вроде слабые, с ними я справлюсь. А вот призраки... Ну, может, и вытяну. Защита вроде держится, так что потихоньку разберусь со всеми. «Помочь тебе с ними?» Вывел меня из размышления голос Арта. «Не надо», — буркнула я, — «сама справлюсь». «Уверена?» «Ну, как хочешь». Вампир равнодушно пожал плечами. Я глубоко вздохнула и сплела знак праха. Магическая вязь вспыхнула фиолетовым, и один из скелетов осыпался горсткой пыли. «Хорошо. Еще раз. Новая вспышка избавила нас от второго скелета». «Теперь зомби. Спасибо, не такой, как на экзамене. На этого хватит и одного хорошего Танатоса. Я создала три темных вихря, напитала их силой и, удерживая, соединила в один. Направленная сила ударила в зомби, и тот упал куском разлагающейся плоти. Я перевела дух, чувствуя, как меня одолевает усталость. А ведь еще остались призраки. Да...» «Слабовато я пока для таких подвигов, но делать-то что-то надо». «Может, все-таки помочь?» Снова ненавязчиво предложил Арт. Как ни странно, выглядел вампир совершенно спокойным, словно его жизни ничего не угрожало. «Мне б такие нервы», — позавидовала я и грустно улыбнулась. «Ну, если ты можешь прибавить мне силы...» «Могу», — неожиданно сообщил вампир. Я с удивлением посмотрела на него. «Правда?» «Конечно». Вспомнилось, как почернел кристалл стражника у ворот Леории при прикосновении вампира год назад. «Значит, я тогда не ошиблась, и Арт действительно маг, или как он там у вампиров называется?» «Арт, а тебе нужно что-нибудь?» Я не договорила, как меня затянул пульсирующий водоворот. Вампир просто стоял, смотрел на меня, а я часто дышала, чувствуя, как быстро восполняются мои силы. От потока энергии сердце стало биться сильнее и задрожали руки. Прошло всего несколько мгновений, и я вдруг поняла, что сейчас кажется даже в лучшей форме, чем утром. «Все. Думаю, с тебя пока хватит». Вампир отвел взгляд, и водоворот силы пропал. «Не слабо», — выдохнула я. «И что, все вампиры могут такое сотворить?» «Нет, конечно». Арт усмехнулся. «Только те, которым доступна магия». «А что это было за воздействие?» Меня охватило любопытство. «Напоминает силу крови, но куда удобнее и...» «Потом как-нибудь расскажу». Оборвал Арт все с той же улыбкой. «Ты вроде хотела добить вон тех призраков. Защита-то твоя, того и гляди, спадет». Я вернулась к делу и уже с неизвестно откуда взявшимся азартом взялась за призраков. После подпитки вампира сотворить два отрицания уже не казалось невозможным. Я воспроизвела тонкое, но прочное плетение, руки на мгновение охватило жаром, а потом первый призрак исчез. Второй отшатнулся от круга к ближайшим могилам как раз в тот момент, когда с моих пальцев сорвался еще один знак отрицания. «Тень!» Обеспокоенный возглас Арта запоздал. Уже неподконтрольная мне сила захватила призрака, а заодно эхом, как следует, вдарила по соседним надгробьям, почти полностью их разрушив. Развороченные могилы, обломки памятников. Я только глазами хлопала, созерцая творение рук своих, а потом услышала тихий смех и недоуменно обернулась. Лицо Арта было на редкость довольным. «Что произошло-то?» — растерянно спросила я, и вампир еще больше развеселился. «Неужели вам о магическом мехе неточно направленных заклинаний не рассказывали?» — полюбопытствовал он. Не уверена». «В общем, учиться тебе еще и учиться», — резюмировал Арт. «Но не расстраивайся, ты ведь справилась». «Угу», — согласилась я и снова взглянула на устроенную мной разруху. Никакой гордости за проделанную работу не чувствовалось. Наоборот, чем больше я на все это смотрела, тем хуже мне становилось. «Арт», — жалобно протянула я, — «а как я обо всем этом главе Кровеля скажу? Он же меня четвертует». «Ты ведь некромант, тень», — хохотнул вампир. «Какое четвертует? Это ты из него веревки вить должна». «Да? Мне, в отличие от Арта, ситуация такой веселой не казалась. Ты знаешь, какой этот Василевс? Пойди, свей из него что-нибудь». «Ну и пойдем», — неожиданно согласился Арт. «Ты серьезно?» «А почему нет?» Вампир добродушно прищурился. «Делать нечего, скучно. Так почему бы и не составить компанию?» До магистрата мы добрались довольно быстро. Благодаря бумагам Академии мы без особых задержек миновали стражников и очередь просителей и вскоре входили в кабинет главы Кровеля. Василев сидел за столом и разбирал стопку каких-то бумаг. Едва скрипнула дверь, он поднял голову и тут же поморщился. «А, это вы, тень. Проходите. Были уже на кладбище?» «Только что оттуда», — кивнула я. «И как там?» Я замялась. «Теперь с вашим кладбищем все в порядке». «Теперь?» — уточнил Василевс. «И что же там было до этого момента?» Я тихонько вздохнула и начала осторожно пересказывать все произошедшее. По мере повествования глава Кровеля все больше мрачнел, но когда рассказ дошел до описания нескольких разбитых надгробий, Василевс не выдержал. «Кошмар!» — подскочил он и, размахивая руками, забегал по кабинету с багровым от злости лицом. «Погром! Развороченные могилы!» Он, тяжело дыша, остановился передо мной и заорал. «Что я троллям скажу, а оркам?» «Что нежить упокоена? А могла бы вылезти и всех сожрать?» Резко оборвал его холодный голос Арта. «Или вам напомнить, как грек Кровавый захватил первый город?» «Послушайте, вы вообще тут...» Василевс с яростью уставился на вампира, но вдруг оборвался и побледнел. «Я вообще тут проездом», — ответил Арт спокойно. «У вас есть возражения?» «Нет, конечно, нет». Голос главы Кровеля как-то сразу осип. «Вот и хорошо. Еще какие-то вопросы к нам будут?» Василевс отрицательно замотал головой. «Тогда мы можем идти?» — уточнил Арт. «Разумеется». С облегчением выдохнул тот, и мы вышли в коридор. Почему Василевс, обычно уверенный в своем превосходстве, так испугался вампира? Неужели они и впрямь такие страшные? Я вопросительно взглянула на Арта, и тот фыркнул. «Не настолько все плохо, честно», — сказал он. «Просто люди почему-то очень боятся вампиров. Странно, да?» Арт снова ухмыльнулся. «Не все?» — я замотала головой. «Я ведь не боюсь?» «Верно, не все», — охотно согласился Арт. «Многие, наоборот, ищут у нас защиты, особенно последнее время». «Защиты?» «Вампиры неплохо сражаются. А если учесть нашу выживаемость, то...» «Может, мне тоже у вас поселиться?» — поразмышляла я. «Вот закончу учебу и...» «И даже не думай!» — неожиданно зло рыкнул вампир. «Вот спасибо!» — обалдела я. «Поверь, тебе так будет лучше!» Арт явно сожалел о своем тоне. «Вампиры — не самый дружелюбный народ». «Угу!» — огрызнулась я. «И я в этом только что убедилась». Арт поджал губы, но не сказал ни слова. Мне разговаривать с ним тоже как-то расхотелось, так что остаток пути мы прошли в молчании. Возможно, я зря на него обижалась. Все-таки Арт о вампирах знает куда больше меня, но сказанного не вернешь. «Пришли!» Я остановилась у дверей золотого индюка. Лицо вампира по-прежнему ничего не выражало. и я вдруг почувствовала себя виноватой. Арт ведь помог мне, а я его зазря обвинила. «Извини, Арт», — посмотрела на холодное лицо вампира я. «И спасибо, что помог с кладбищем». «Ерунда», — мгновенно подобрел тот. «Кстати, насчет кладбища. Не уверен, что это была вся нежить. Такое чувство, что...» Он оборвал сам себя и смолк. «Ты там заметил что-то?» «Нет, ничего», — Арт мотнул головой. «Отдыхай, тень. Никакая магия нормального отдыха не заменит». Вампир махнул рукой и направился к выходу из таверны. Опять он что-то скрывает. «Ну и пожалуйста. Отдохну и снова на кладбище загляну. Я теперь пуганая, осторожно все осмотрю и разузнаю без посторонней помощи». Дуясь, я поднялась по лестнице, повернула в коридор и обо что-то споткнулась. «Да чтоб тебя...» Я взглянула под ноги и осеклась. Передо мной, скорчившись на дощатом полу, лежал мужчина. Он был мертв.